Штокман, Иван Алексеевич, Давыдко и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень. Уходи, найдут тут тебя. Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, поребячьи всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обратал подсосную кобыленку, на которой служил когда-то в оторщиках, вывел ее на гумно, следом шли жеребенок и мать. Мать подсадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя, два раза заржала, прикрикая жеребенка. И оба раза сердце у Мишки срывалось и словно катилось куда-то вниз. Но выехал он на бугор благополучно, рыском двинул по гетманскому шляху на восток в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскахалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать, не гремит ли сзади или навстречу гулкий бег коней, не привлекло ли чего-нибудь внимание ржанье. Но кругом мертвела сказочная тишина. Кошевой слышал только, как, пользуясь остановкой, сосет, чмокает жеребенок, припав к черному вымени матери, упираясь задними ножонками в снег, и чувствовал по спине лошади требовательные его толчки. Глава 28. В кизяшнике густо пахнет сухим навозом, выпревшей соломой, объедьями сена. Сквозь чакановую крышу днем сочится серый свет. В хворостяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью глаз кали. Мышиный писк, тишина. Хозяйка, крадучись, приносила Григорию поесть раз в сутки вечером. Врытый в кизяки стоял у него ведерный кувшин с водой. Все было бы ничего, но кончался табак. Григорий ядовито мучился первые сутки и, не выдержав без курева, наутро ползал по земляному полу, собирая в пригоршню сухой конский помет, крошил его в ладонях, курил. Вечером хозяин прислал с бабой два затхлых бумажных листа, вырванных из Евангелия, коробку спичек и пригоршню смеси, сухой донник и корешки недозрелого самосада, дюбека. Рад был Григорий, накурился до тошноты и в первый раз крепко уснул на качковатых кизяках, завернув голову в полу, как птица под крыло. Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизяшник, резко окликнул: «Спишь? Вставай! Дон поломала!» И рассыпчато засмеялся. Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков. Что случилось? Восстали еланские и вешенские с этой стороны. Фомин и вся власть из вешек убегли на Токин. Кубыть восстала Казанская, Шумилинская, Мигулинская. Понял, куда оно махнуло? У Григория вздулись на лбу и на шее связки вен, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть, голос дрогнул, бесцельно забегали по застежкам шинели черные пальцы. «А у вас в хуторе что, как?» «Ничего не слыхать. Председателя видал, смеется. По мне, мол, все одно, какому Богу не молиться, лишь бы Бог был. Да ты вылазь из своей норы». Они пошли к куреню. Григорий отмахивал саженями. Сбоку поспешал хозяин, рассказывая: в Еланской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера 20 еланских коммунов пошли на Кривской и Плешаковский арестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: до кельмы будем терпеть смывание, отцов наших забирают, доберутся и до нас, седлай коней, пойдем отобьем арестованных. Собрались человек 15.